Глава 29. «Бабушка!» — тихо зову я, зайдя в палату. Не знаю, спит она или нет, поэтому шепотом. Слава пока пошел в кабинет заведующего. Можно сказать, нам очень повезло, что им оказался бывший клиент мужа. «Анютка!» — совсем несонным голосом говорит бабушка. «Включай свет!» Нащупываю выключатель около дверного косяка и вижу бабулю вполне бодрую и со здоровым цветом лица. Она щурится, а потом поджимает губы. «Ты одна», — печально констатирует. «А я-то тут подумала, что Олеся, как обычно, преувеличила». «Ой, что это делается?» — прикладывает руку к груди. «Бабушка, бабушка!» — останавливаю ее. «Слава здесь, он просто разговаривает с врачом». «Да?» Все еще сомневается и смотрит с подозрением. «Значит, Леся ошиблась? Чуть старушку до могилы не довела». «Галина Федоровна, муж, как добрый волшебник, который сейчас был просто необходим, появляется в палате». «Вы нас больше так не пугайте». «Сама испугалась!» Тут же расцветает бабуля. «Ну, Леська, я ей устрою. Вы же вместе приехали точно не из-за меня». «И вы не разводитесь?» Еще бы несколько часов назад я попыталась как-то помягче объяснить бабуле, что так случается, такое бывает, а сейчас и не знаю, что сказать. Славу действительно стоит выслушать. Муж подходит с другой стороны кровати к бабушке и улыбается ей, потом мне. «Галина Федоровна, я без вашей внучки жить не смогу», произносит уверенно. «Какой развод? А фантазии Олеси?» Едва уловимые нотки раздражения проскальзывают в голосе. «В общем, не знаю, что она там придумала, но это явно далеко от правды». Бабушка довольна ответом, но через секунду ловит руку Славы. Не представляю, о чем она думает, но точно сестрица что-то еще помимо развода приплела. «Господи, надеюсь, она не настолько дура, чтобы сказать бабуле, будто она спит с моим мужем». «Слава, ты, конечно, муж хороший», — начинает издалека. «Да и видно, что Анюту любишь. Но мужчины часто смотрят на сторону. Да и ты такой видный, любая бы». «Так». Муж, как и я, догадывается, к чему клонит бабушка. «Галина Федоровна, я понимаю, к чему вы клоните. Еще раз повторю, все, что сказала вам Олеся, исключительно ее выдумка». Пора и мне подключаться, а то сижу, как воды в рот набрав. Но не хочется попусту болтать, тем более, что Слава пока ничего мне не сказал. Пока есть только то, что я видела в той квартире. «Бабуль», — прошу я, — «прекрати накручивать и ни в коем случае не нервничай. Нам уже пора, скоро обход. Вечером приедем». Сразу говорю, а потом думаю. Надо было не обещать. Мало ли какие у мужа дела. Тоже хороша. Сама говорила, что не надо за меня решать, а в итоге делаю ту же ошибку. «Да, приедем», — кивает Слава, правильно понимая мой взгляд. «Спасибо, детки, что успокоили», — ласково улыбается нам бабушка, и мы выходим из палаты. «Идиотка», — не сдерживается муж, ударив кулаком по кнопке вызова лифта. «Я даже не спрашиваю, о ком он. И так все понятно. Вот Олесе я сейчас точно не хочу говорить. Что у этой женщины в голове? Бабушку довела до больницы. А что еще она кому-то могла наплести? И в итоге под шумок слилась куда-то. Ничего не меняется». Сонька задремала в машине, пока ждала нас. Вздрагивает, когда открываются двери, и зевает. «Как бабушка?» спрашивает, едва мы со Славой оказываемся в салоне. Я начинаю рассказывать. Муж тоже передает разговор с заведующим, который как раз перед нашим приходом успел просмотреть историю. Прогнозы оптимистичные, и постепенно адреналин, на котором я ночь продержалась, улетучивается. Неудивительно, что Сонька в машине задремала. Замечаю, что Слава уже сворачивает во двор дома подруги. Муж смотрит на время, наверняка у него какие-то дела. «Ань, отдохни пока», — подтверждает он. «Мне надо встретиться с клиентом, потом я позвоню, хорошо? Только телефон включи». «Конечно», — киваю я. «Ты только аккуратно. Лучше даже такси возьми». Слава улыбается и подмигивает мне, мол, все будет хорошо. Я иду к ожидающей меня около подъезда подруги. Сонька ёжится, поднимая воротник пальто, и говорит: «Анька, спать хочу, что сил нет. Ну ты, как я посмотрю, созрела для разговора с ним». Кивает на скрывающуюся за углом дома машину. «Сейчас точно спать, все разговоры потом». Выставляю руку. Просыпаюсь я ближе к обеду и тянусь за телефоном, который поставила на зарядку, как только мы с Сонькой вернулись. Слава еще не звонил. Видимо, встреча затянулась. Кажется, на кухне что-то падает. Сонька чертыхается, потом доносится запах горелого. Видимо, подруга решила приготовить обед, но что-то у нее пошло не так. Впрочем, неудивительно. Но настроение хорошее, и даже не чувствуется, что ночь была бессонной. «Сонька, ты опять решила развить в себе кулинарные таланты?» Смеюсь я, заходя на кухню. «Знаешь, Ань, — открывает подруга окно, — вот для таких, как я, нужны такие, как ты. Твою идею с кейтерингом пора реализовывать». «А что, может, и не такая бредовая идея? Я всегда думала об этом как о какой-то далекой мечте. Но в последнее время все по-другому. Не стоит забывать о том, что жизнь непредсказуема. И вот что бы я делала, если бы Слава без возражений дал мне развод? Мой единственный доход — это деньги от квартиры родителей, которая сейчас сдается. Да что там за сумма? Смешная. Но для реализации идеи с кейтерингом тоже надо хоть что-то иметь на руках. Помещение, курьеры, реклама. Это то, что очевидно. Бизнес-вумен из меня та еще. Но, наверное, все осуществимо. Главное — правильный подход». «Сонь, а может попробовать?» Задумчиво киваю я. «Правда, сейчас я беременна, сложно будет». Но мысль упорно заседает в голове. Это уже не мечта, а назревающий план. Еще бы найти кого-то, кто поможет с этим. «Эй, замечтавшаяся бизнес-леди!» Сонька стучит по столешнице, привлекая мое внимание. «У тебя там телефон звонит!» Возвращаюсь в комнату. Слава. «Слушаю», — отвечаю я на звонок. «Выспалась?» — заботливо спрашивает муж. «Я могу к часам 6 заехать, если ты не передумала меня выслушать». «Не передумала», — говорю я. «Приезжай. Только я не думаю, что Сонькина квартира подойдет для подобных разговоров». «Собирайся, Ань», — загадочно говорит Слава. «Мы еще не отметили твой день рождения».